Глава 8. Мы вышли из подъезда. Бабульки снова переглянулись и счастливо нам заулыбались. Слабый мужик оказался. Все закончил за 15 минут. А может, вообще импотент. Вот раньше какие были, настоящие жеребцы. Не то, что теперешние. Но подарки назад не забрал. Значит, щедрый. Или я жадная. «Подвезти вас на работу?» — предложил Ракотов. «Нет, здесь идти меньше 5 минут. Дольше будет парковаться. Сегодня к вечеру пришлю предварительные расчеты вашему заму. Буду очень признателен. Мне надо разобраться с этим завтра с утра, до начала совета директоров». Мы распрощались, и я вернулась в контору. На моем столе стояла коробка с пирожными «Наполеон». Конечно, их прислал Антон Петрович. Он никогда не был за границей. Уж не знаю почему. Невыездной и все. Однако, судя по всему, от этого не страдает. Антон Петрович уверен, что я похожа на парижанку. Темноволосая, темноглазая, тощая в его понимании. Соответственно, настоящая парижанка просто обязана любить именно пирожные «Наполеон». Видимо, из соображений патриотизма. Такие уж у него своеобразные ассоциации на мой счет. Вот только интересно, кто их принес в кабинет? Не люблю, когда посторонние приходят сюда без моего ведома. Я включила компьютер, создала новую папку и на мгновение задумалась. Итак, теперь этот проект отдан мне полностью. Работа обещает быть интересной, и, надеюсь, никто не станет лезть с дурацкими советами. Я с гордостью набила название. Проект «Поместье Любимцева». Нет, длинно. Пусть будет проект «Любовь». Претенциозно, ну и ладно. Зато мне нравится. Ведь граф Ракотов когда-то назвал имение в честь любви. Начала делать расчеты, но вскоре мне помешали. Два неразлучных и бестолковых друга, Макс и Антон, пришли ко мне пить кофе. «Уже 3 часа, можно сделать перекур», заявил Макс и положил мне на стол небольшую шоколадку. «Хорошие ребята, хоть и похожи на молодых щенков-переростков. Оба учатся на заочке в Академии бизнеса и госслужащих. Кого выпускает Академия, никто толком не знает, даже студенты этого элитного учебного заведения. Но после ее окончания на работу устроиться без протекции практически невозможно. Зато выдают диплом о высшем образовании. Антон у нас работает системным администратором. В компах неплохо разбирается, какие-то курсы закончил. А Макс вроде мальчика на побегушках. Не то завхоз, не то еще кто-то в этом духе. Оба сыновья знакомых шефа, поэтому их и взяли на работу, чисто из милости. Молодежи надо помогать. Что-то этим друзьям от меня надо. Скорее всего, кофе. Ну, я не против. Заодно узнаю последние сплетни. Антон скосил глаза на коробку с пирожными. Вечно голодные студенты. Молодые растущие организмы. Хотя они младше меня всего на 6 лет, но мужчины взрослеют всю жизнь. «Рит, тебе тут пирожные прислали с курьером?» намекнул Макс, что недурно бы поделиться. «Это я их тебе на стол поставил. Ты же не против, что я в кабинет заходил?» «Побоялся, кому еще оставить. Сожрут в момент, и не узнаешь». «Правильно сделал, что занес сюда. Хоть теперь понятно, кто вошел в кабинет и как. У Макса есть ключи от всех дверей. Завхоз как-никак величина». «Ну, наливайте кофе. Давайте есть шоколадку и пирожные», — скомандовала я. Ребята заметно оживились. «Знаешь, Алла Федоровна весь день валерьянку пьет. А может, кроволол. Вонище на всю контору, как в больнице. Ксюха говорит, это ты ее довела». «Хорошая у меня подруга, очень активная. Все обо всех знает и не ленится делиться своими знаниями с окружающими». «Она сама себя довела», — усмехнулась я. «Ну, мальчики, кто из вас сегодня за рулем?» Друзья переглянулись в предвкушении угощения. «Я сегодня безлошадный», — радостно сообщил Антон. «И я тоже. Машина в ремонте уже неделю», — поддакнул Макс. «Тогда немного виски нам всем не повредит». Я заперла дверь и достала из шкафа бутылку, которую не так давно вручил мне благодарный заказчик. Распивать спиртные напитки в рабочее время официально в фирме не приветствуется, но шеф закрывает на это глаза. А я вообще на особом положении. Виски не люблю, но сегодня капелька этого пойла мне просто жизненно необходима. «Это ж дорогущее!» Макс с благоговением повертел бутылку в руках. Я поставила на стол 3 широких стакана и отобрала бутылку у студента. Ему дай волю, он ее в одного выпьет. Плеснула благородный напиток в стаканы и убрала виски. хорошего помаленьку. «За что пьем?» — поинтересовался Антон. «За нее», — провозгласила я. «За кого?» — не понял Антон. «За Аллу, что ли? Чтобы не окочурилась?» «За удачу, балбес!» — рассмеялась я. Сегодня она мне улыбнулась. Горло обожгло, как огнем, и по желудку разлилось приятное тепло. «А теперь по кофейку!» — потер руки довольный Макс. Пирожные были свежайшие и очень нежные. Крем таял во рту. «Что в нашем гадюшнике новенького?» — осведомилась я. «Я не курю, а основные сплетни поступали из курилки. Ее по-хорошему тоже нельзя иметь в фирме, но шеф выделил под курилку дальнюю комнату у лестницы и даже провел туда вентиляцию. Видимо, местные слухи и сплетни и ему жизненно необходимы. И кроме всего, господин Черный ценит своих сотрудников и не жалеет денег на создание для нас комфортных условий. А сэкономить можно на нашей зарплате». «Кроме сердечных приступов у Аллы Федоровны, ничего вроде. Еще, говорят, ты олигарха зашибла. Кажется, уронила на него что-то. На голову». «Ксюша натрещала?» «Ага. Она видела у него синяк на лбу. Говорит, ты это нарочно, чтобы его внимание привлечь». Макс отправил в рот остатки пирожного. «Да плюнь на нее! Ксюха сама больная на всю голову». «Интересненько. Хотя что еще от такой подруги ждать?» «Да, еще что сейчас покажу», — вспомнил Антон. «Пусти за комп». Он по-свойски подвинул меня и зашел в одну из соцсетей. «Во, тоже Ксюха поделилась», — радостно сообщил Антон. С экрана на меня эротично смотрела Милена, выпучив губы и томно прикрыв глаза. На заднем плане в куче строительного мусора копалась чучело в спецовке. Это была я. Надпись под фото гласила: «Сложно руководить восстановлением поместья, но не для меня. Профессионал всегда профессионал». «А тебя сразу и не узнать». «Да уж, я сама себя едва узнала. Убей, не помню, что мне в этой куче было надо. Кажется, уронила электронную рулетку». Судя по фото, Милена руководила мной. «Она профессионал, а я плохо соображающая рабсила. Ну не стерва эта Милена, так и не удалила фотографии». «Прелесть какая! Теперь на меня пялится вся наша контора. Наверняка дамы с интересом обсуждают мой внешний вид». Под фото было масса комментариев в стиле: «Вау, вау, супер! Ты красотка! Секси и куча лайков». «Весело. Мог бы и на телефоне это показать», — прорычала я. «Нет, так тебя видно лучше». «Добрый ты, Антон». «Да ладно, плюнь. Ты не такая уж и страшная получилась». «Утешил, дорогой. Ну все, хватит на сегодня валять дурака. Арбайтен, мальчики, арбайтен. Время не ждет». Я сгребла посуду в шкаф. Позже помою. И снова уселась за комп. Но меня явно не хотели оставлять в покое. В очередной раз за день позвонил шеф. На этот раз он был раздражен и снова потребовал подойти немедленно. Сегодня я весь день подхожу к нему немедленно. И что на этот раз? «Рита, мне уже надоело разбираться с твоими проблемами», — сердито начал Игорь Вениаминович. «Как ты съездила с Ракотовым? Рассказывай, что там произошло?» «Ничего особенного не произошло. Ошибка не наша. Делаю перерасчеты. Обещала закончить к вечеру, если опять никто не дернет». Ненавязчиво намекнула я, что меня оторвали от работы. «Мне только что позвонили и потребовали поменять конструктора на этом объекте». «Ракотов?» — вскинула я брови. «С чего бы?» «Не сам, его невеста. Стрижак. Теперь она тоже будет курировать восстановление дворца». «Ну, конечно же, Милена. Не знала, что если с кем-то спишь, считаешься невестой». Видимо, заблуждалась. Она таки своего добилась. Не будут, похоже, поместье восстанавливать. Снесут все к ядрене фене. Я видела на объекте Милену Борисовну, и мы пообщались по поводу реконструкции. «Ты ей нахамила?» «Скорее наоборот, она мне». «Жалуется, что ты не профессионал в своем деле, не разбираешься в элементарных вещах». «Игорь Вениаминович, она же юрист. Что она может понимать в строительстве?» «Ладно. Так что за конфликт у вас произошел? Почему она недовольна?» «Милена Борисовна хочет все поменять. Я согласилась сделать перерасчет, но объяснила, что переделки такого масштаба производятся за дополнительную плату». «Правильно сказала, и что?» «Ничего, она вспылила. Платить не хочет, как я поняла. Принципиально». «Ясно, я и удивился. Вроде таких фокусов за тобой не замечал. Ты ж с любым заказчиком можешь общий язык найти. Так что делать будем?» На ваше усмотрение. Я и с ней работать тоже особо не хочу. Сложная дамочка. Назначайте другого конструктора. Если ты с ней работать не можешь, другие тем более не смогут. Попробуй быть более внимательной к ее пожеланиям. Более учтивой, что ли. Скажите еще, более почтительной. Передавайте проект кому-то другому. Так лучше будет для всех, правда? Да, похоже, не срастется у вас с ней, сам вижу. Ты же молчать не можешь, когда дело лично тебя касается. Хамство не терплю, отрезала я. Кстати, предложила Ракотову сделать проект восстановления беседки, конюшни и оранжереи. Интересные объекты. Теперь он планирует заказать восстановление не только дворца, но и всего поместья в нашей фирме. Серьезно? Оживился шеф. Он тебе сам сказал? Да, приятный заказчик, понятливый. В отличие от Милены Стрижак, хотелось добавить мне. Ну что ж, пожалуй, и правда будет лучше тебе этим объектом не заниматься. Дам другую работу, тоже хорошую и денежную. Молодец, что сумела Ракотова убедить с нами работать. Если выгорит, выпишу тебе премию. Я вернулась к себе. И что, теперь мои расчеты не нужны? Пожалуй, я их все-таки доделаю, раз обещала. Рабочий день подходил к концу. Я отправила расчеты и выводы на электронку зама Ракотова. Все, проект «Любовь» закрыт, едва начавшись. Жаль, интересный был объект. А граф все-таки оказался безвольным мужиком, когда дело коснулось капризов любовницы.